Вечный двигатель в солнечном море. Каких только сказок не рассказывают про море Бофорта. Над одними люди смеются до слез, над другими плачут. Одни называют их пустой болтовней, враньем, другие – истинной правдой. А умные люди говорят, когда вы слышите сказку, какую в народе повторяют не раз, закройте глаза, откройте уши, слушайте и наслаждайтесь. Вот вам одна из таких сказок. А уж будете вы плакать или смеяться – это ваше дело. Во всяком случае, умные последуют совету умного. Жил в городе Бофорте один человек по имени Джонс. Он был хорошим мастером, но уж слишком увлекался всякими там болтиками, винтиками, гайками, колесиками. Когда люди спрашивали его, почему, он отвечал: «Я хочу открыть тайну вечного движения, чтобы заставить различные предметы двигаться беспрерывно и без посторонней помощи. Вечный двигатель – штука похитрее, чем золото, какое пытаются добывать алхимики. Если найти вечный двигатель, машины будут двигаться и работать сами. Представляете, какую кучу денег можно тогда заработать?» Одни смеялись над Джонсом, другие говорили: «А может быть, он кое-что и знает!» Во всяком случае, он вечно был окружен толпой зевак, которые наблюдали, как он кует и паяет. Одним ясным весенним утром вышел на своем ялике поудить ворох Бофорта рыбу. Уйдя подальше от островов, на которых раскинулся город, он поднял весла и сидел, ждал с гарпуном в рукой, поглядывая на крутые набегающие волны. Ему хотелось загарпунить большого крылатого ската, или, как его еще называют, морского дьявола. В те времена их много водилось там. Было так уютно, приятно сидеть на теплом солнце, когда рядом тихо плещется о борт лодки морская волна. Вскоре он уже позабыл, ради какого жестокого занятия приплыл сюда. Ему уже не хотелось бить рыбу, беззаботно игравшую в глубине. Мысли его сосредоточились на другом, на быстрых колесиках, вертящихся беспрерывно. Он забыл обо всем на свете и не заметил даже, как его весла уплыли далеко в сизо-голубое море. И вдруг он очнулся от своего сна наяву. Он увидел могучие распластанные крылья гигантского морского дьявола. Тут же в руке его взметнулся гарпун и ушел глубоко под воду. Рыба, обезумев от боли и ярости, рвалась из стороны в сторону. Но боль не отпускала, наоборот, только терзала сильнее. Скат в дикой ярости устремился вглубь, пытаясь избавиться от мучений. Но это не помогло, и он с еще большим ожесточением стал кидаться вверх и вниз, туда-сюда, волоча ялик Джонса за собой. Люди на берегу и в рыбацких ботах хорошо видели в море ялик, без весел носящийся по морю. Они разглядели в нем Джонса, услышали его крики и решили, что наконец-то он нашел секрет вечного двигателя. Иначе разве могла лодка носиться по морю с такой скоростью, без весел и без паруса? Однако Джонс в своем ялике и думать не думал о вечном двигателе. Он был до смерти напуган и мечтал лишь об одном – как бы прекратить бешеную гонку по волнам и отделаться от рыбы, которая волочила его. Рыба уже несла его в открытое море. Джонс охватил ужас, а люди на берегу и в лодках громко веселились и кричали «Ура!». Перед глазами испуганного мастера раскинулось море, словно бескрайняя могила, и он летел прямо в нее. Но вдруг его осенило. В кармане ведь у него нож. Он тут же вытащил его и принялся из последних сил перерезать веревку, которую гарпун был привязан к лодке. Это было нелегко, потому что лодку мотало из стороны в сторону с огромной скоростью. Наконец, это ему все-таки удалось. Веревка, на которой держалась гигантская рыба, оборвалась, и вечный двигатель остановился. Бедняк Джонс был почти без памяти. Из города приплыли лодки, и люди подхватили выбившего из сил рыболова. Только тогда они узнали, что послужил источник для бешено кружившегося по воде ялика Джонса. Однако у Джонса это не отбило охоты и дальше возиться со своими болтиками и винтиками в надежде создать когда-нибудь вечный двигатель. Люди забывчивы.